30 сентября 1918 года, почти одновременно с Кодексом о семье, в ЦИК утверждает положение о единой трудовой школе РСФСР. Школа революционизируется, из нее изгоняется все устаревшее, парты, уроки, задания на дом, учебники, отметки, экзамены. Отменяется плата за обучение, обучение становится совместным. При разработке модели новой советской школы используются наиболее передовые педагогические идеи русских педагогов, прежде всего Константина Венцеля, и западных, прежде всего американского философа Дьюи. Новая советская школа свободна и самоуправляема. Управление передается школьному коллективу, в состав которого входят ученики и все школьные работники, от учителей до сторожа. Впрочем, само слово «учитель» было отброшено. Его заменяет «школьный работник» — «шкраб». В период гражданской войны государство не имело возможности осуществить утопические планы построения новой школы. В конце 23 года утверждается новая схема организации школы, которая теперь ориентируется на подготовку квалифицированных специалистов, имеющих классовое марксистское мировоззрение. В первый утопический период было достигнуто одно – сломлено сопротивление учителей против политизации школы. «Мы говорим, – заявил Ленин, – наше дело в области школьной есть также борьба за свержение буржуазии. Мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики – есть ложь». Главный лозунг второго периода в истории советской школы — «Без коммунизма нам не нужна грамотность». Поэтому коммунизм вводился даже в арифметику. В качестве примера на вычитание ученикам давали задачу. Восстание парижского пролетариата с захватом власти произошло 18 марта 1871 года, а пала парижская коммуна 22 мая того же года. Как долго она существовала? Политизация обучения помогала использованию новых методов, комплексного, проектного. В СССР, говорится в Малой советской энциклопедии, впервые в истории школа ставит одной из своих задач борьбу с религией, становится школой антирелигиозный. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 10. Новая школа открыто заявила, что обучение является классовой привилегией. В статье 26 Устава Единой трудовой школы, утвержденного в 23 году, говорилось: «Доступ в единую трудовую школу первой и второй ступени открыт для всех детей школьного возраста от 8 до 17 лет. В случае, когда развитие школьной сети не позволяет принять в школу всех детей, преимущество при приеме отдается детям трудящихся. Дети при поступлении в школу должны знать свое социальное происхождение. И с первых дней обучения узнают, что люди делятся на высшую категорию трудящихся и низшую нетрудящихся». Классовая школа ставила своей задачей воспитание интернационалистов. Шульгин, один из влиятельнейших педагогов-марксистов, формулировал цели школы: «Мы не призваны воспитывать русского ребенка, ребенка русского государства, а гражданина мира, интернационалиста, ребенка, который полностью понимает интересы рабочего класса и способен драться за мировую революцию. Мы воспитываем нашего ребенка не для защиты Родины, а для всемирных идеалов». Шульгин, «Педагогика переходного периода», Москва, 1927 год, страница 97. Воспитание в духе всемирных идеалов выражалось прежде всего в борьбе с национальными корнями. «Мы поняли чуть-чуть поздно», — самокритически признавался Покровский на первой конференции историков-марксистов, «что термин «русская история» есть термин контрреволюционный». школе преподается история революционного движения, гражданская история отменяется, начинается манипуляция памятью, ведется одновременно борьба и с русской классической литературой. Термины «русская литература», «история русской литературы» не лишены еще прав гражданства в обиходе школьных программ, методических пособий и учебников, возмущается пролетарский критик. Катаньян, «Протоколы о несостоятельности», в сборнике «Молодая гвардия», 1930 год, страница 103. Многие классические писатели изымаются из программ совершенно. Другие изучаются в специальном соусе. Так, например, произведения Пушкина, Грибоедова и Лермонтова анализировались как образец литературного стиля русской аристократии эпохи нарастания торгово-промышленного капитализма. Театральный цензор и театральный критик в одном лице, Литовский, одобрительно отзывался о постановке в МХАТ-1 инсценировке романа Льва Толстого «Воскресение». Раскольников сделал все, чтобы выхолостить из пьесы всю реакционность толстовских философских концепций. И если, несмотря на остроту социальных ударений, найденную автором переделки, ему все же не удалось полностью вытравить толстовский дух, то причина в порочности самого материала. Литовский, «Догнать», театральная зима 1930 года. В журнале «Молодая гвардия», 1930 год, номер 9, страница 93. Раскольников, со своей стороны, сделал все, что мог, улучшая Толстого. Одним из наиболее трагических последствий военных и революционных лет была беспризорность. Сотни тысяч беспризорных детей, потерявших родителей во время бегства из фронтовых зон, в гражданскую войну фронтом была вся страна, в результате военных действий становятся миллионами беспризорных во время голода 1921 года. По официальным данным, в 1922 году в Советской Республике насчитывалось 7 миллионов беспризорных детей. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 1. Разрушение семьи вело к увеличению числа бездомных детей. Крупская признавала в 1925 году: «Я сама раньше писала о том, что беспризорность — наследие войны и разрухи, но, понаблюдав беспризорных, вижу, что надо перестать так говорить, что надо сказать, что корни беспризорности не только в прошлом, но и в настоящем». Правда, 2.12.1925. В 1921 году, в разгар голода, ликвидируется работавшая с 18 года общественная организация «Лига спасения детей». В нее входили беспартийные общественные деятели, бывшие члены кадетской партии, эсеры и меньшевики. Народный комиссариат просвещения требует ликвидации «Лиги спасения детей», ибо не может позволить спасать и воспитывать пролетарских детей представителям буржуазии. Организуется комиссия по улучшению жизни детей, руководство которой вручается председателю ВЧК Дзержинскому. Забота о детях переходит в надежные руки органов. Через 2 месяца после революции принимается закон, по которому все дела по обвинению детей и подростков до 17 лет передаются из ведения общих судов на рассмотрение спецкомиссии по делам о несовершеннолетних, ставящих себе чисто педагогические и медицинские цели. Несовершеннолетних запрещается называть преступниками, они правонарушители. В 1920 году новый декрет разрешает спецкомиссиям передавать дела о несовершеннолетних старше 14 лет в суд. Острая карательная политика становится одной из форм борьбы с беспризорностью. Беспризорников сажают в тюрьмы, помещают в концлагеря. Вторая форма превратить помещения беспризорников в детские дома или, в один из его видов, трудовую ремесленно-земледельческую колонию. Среди педагогов-коммунистов широкое распространение получает теория, гласящая, что именно беспризорники, дети без родителей, без семьи, могут стать великолепным материалом для выращивания нового советского человека. Многие из детских домов и колоний переходят в ведение ГПУ. Наконец, третья форма борьбы с беспризорностью – оставление их судьбе. Нарушителей порядка судили. Для кого находилось место в детских домах, помещали туда на перевоспитание, остальных оставляли на улице. К концу 20-х годов восстановление экономики страны, улучшение материального положения граждан ведет к сокращению числа беспризорных. Сталинская революция выбросит в 1930 году на улицу новые миллионы детей, потерявших родителей. В числе главных задач, которые ставит себе советское правительство, была ликвидация безграмотности. В 1855 году в России было 93% неграмотных, в 1897 году примерно 77%. Американский ученый Дэниел Лернер доказал на материалах 22 стран наличие тесной связи между уровнем грамотности и урбанизацией. В середине XIX века в России было только два города с населением более 100 тысяч. В начале XX века, когда Россия выходит по темпам промышленного развития на одно из первых мест в Европе, процент грамотных начинает быстро расти. В 1908 году правительство принимает закон об обязательном всеобщем начальном обучении. Рост уровня грамотности не ставится, однако, в заслугу царскому правительству. Сразу же после Октябрьской революции, наряду с военным фронтом против врагов, экономическим фронтом против разрухи, открывается фронт борьбы с безграмотностью. Выдвигается лозунг «Ликвидация безграмотности». Используется слово решительное, жесткое, из военного или полицейского словаря. Задача состояла не столько в том, чтобы научить неграмотных читать и писать, сколько в том, чтобы научить их через грамотность правильно думать. Неграмотный человек, четко излагает проблему Ленин, стоит вне политики и поэтому должен выучить алфавит. Без этого не может быть политики. Ленин, сочинение, издание 4, том 33, страница 55. Не менее ясно выражался педагог-коммунист Шульгин. «Нужно ли бороться с безграмотностью?» «Да», — отвечал, — «но в первую очередь с политической безграмотностью». В букваре, выпущенном в годы Гражданской войны для обучения неграмотных, первые 13 страниц знакомились с буквами, на 14-й шел рассказ о кулаках, буржуях и проклятом царском режиме. Идеолог пролетарской культуры Богданов считал, что ликвидация безграмотности и образование народа будет происходить стихийным путем, внутренне саморегулируясь. Прямо противоположных взглядов придерживался Ленин. Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР, подписанный 26 декабря 1919 года Лениным, гласил в преамбуле: «В целях предоставления всему населению республики возможности сознательного участия в политической жизни страны СНК постановил: все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучаться грамоте». Для неграмотных рабочих день сокращался на 2 часа с сохранением зарплат. Но, указывалось в параграфе 8, уклоняющиеся от установленных этим декретом повинностей привлекаются к уголовной ответственности. Обучение грамоте становилось обязанностью, долгом, налогом, который требовало государство. Отказ от выполнения этой обязанности становился преступлением. В 1926 году, когда была проведена первая при советской власти перепись населения, выяснилось, что ликвидировали безграмотность 5 миллионов человек. Это значило, что темпы обучения населения страны грамоте после революции, несмотря на пропагандистский шум и грозный декрет, оставались примерно такими же, как и до революции. Темпы эти значительно ускорятся в начале 30-х годов, но это будет связано с интенсивной индустриализацией и урбанизацией. 5 миллионов научившихся читать и писать не были главным достижением шумной кампании по борьбе с безграмотностью. Важно было то, что внедрялось убеждение: во всех областях жизни лучшее средство – сила. Внедрялось убеждение, что без принуждения государства граждане даже для себя ничего не сделают. И, следовательно, за все нужно быть благодарным государству. Полосу революционных преобразований в области семейного права завершает новый кодекс о семье и браке, принятый в 1926 году. Одинаково законным считается по новому кодексу и зарегистрированный, и незарегистрированный брак. Заявление о прекращении брака мог делать один из членов семьи, муж или жена, даже не уведомляя другого. Заявление о разводе можно было делать в письменном виде. Достаточно было послать открытку в ЗАГС. 3 рубля стоит сейчас развод, писал в «Правде» Кольцов. И больше никаких ни формальностей, ни бумаг, ни вызова, ни даже предварительного осведомления человека, с которым разводишься. Иногда даже на журнал подписаться труднее. За 3 рубля. Почему не баловаться? Михаил Кольцов. Избранные произведения в 3 томах. Москва. 1957 год. Том 1. Страница 578. Новый кодекс должен был окончательно разрушить семью, нанести ей смертельный удар, разорвать общественные связи, которые начали восстанавливаться в условиях НЭПа. Борьба с интеллигенцией, разрушение семьи, разрушение морали должны были очистить место для строительства нового общества. Государство, не чувствуя себя еще достаточно сильным, стремится порвать все связи между людьми, чтобы человек оставался один на один с государством. Родительский авторитет? Нет его, констатирует старый большевик Лепешинский. Авторитет религии? Нет его. Традиции? Нет их. Моральное чувство? Но старая мораль умерла, а новая еще не народилась. «Молодая гвардия», 1923 год, номер 7. Утверждения Лепешинского в середине 20-х годов выражали пожелания большевика и не отражали всю действительность. Деревня, а подавляющая часть населения жила в деревне, оставалась оплотом старых авторитетов, старой морали. Литература того времени показывает, что новая мораль, прежде всего в форме свободной любви, проникает в деревню через комсомольские ячейки. Их влияние, однако, остается в этот период незначительным. Не умирала религия, хотя идет ожесточенная борьба с ней. Разрушаются церкви, арестовываются священники, нарастает антирелигиозная пропаганда. С 1922 года издательство «Атеист» начинает работать. С 1923 года публикуется выходящая раз в 5 дней газета «Атеист» и ежемесячный журнал «Безбожник у станка», публикующий карикатуры, напоминающие своей грубостью антисемитские карикатуры гитлеровских изданий. 7 февраля 25 года Емельян Ярославский, руководитель антирелигиозной пропаганды в стране, основывает Союз воинствующих безбожников. Союз выпускает массовый журнал «Безбожник», рассчитанный на пропагандистов. Борьба с православной церковью облегчалась благодаря сохранившемуся в ней расколу и неурядицам в верхах патриаршей церкви. В декабре 26 года был арестован заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий, сосланные другие епископы. Освобожденный в марте 27 года митрополит Сергий получает разрешение на продолжение деятельности и в июле публикует декларацию, которая, по словам историка, превращает церковь в активного союзника советского правительства. Петр Струве. Большинство клириков и верных, продолжает историк, поняли, что этот грех был необходим для спасения церкви от смерти. Епископы, сосланные на Соловки, не одобряя принцип декларации, призвали сохранять единство церкви. Несмотря на духовно-нравственную катастрофу русской церкви, Лев Ригельсон, «Трагедия русской церкви», 1917-45 годы, Париж, 1977 год, страница 118. Религия продолжает оставаться преградой на пути к разрушению общества, к созданию нового человека. Религия продолжает оставаться традиционной моделью, существование которой рядом с новой моделью человека позволяет делать сравнения, выбирать. Но партия не складывает оружие. «Подавили ли мы реакционное духовенство?» — спрашивает товарищ Сталин в 1927 году. И отвечает: «Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства». Сталин, том 10, страница 133. Сталин объясняет положение американской рабочей делегации, но не добавляет, что кроме пропаганды дело ликвидации ускорялось активным вмешательством органов.